Дмитрий вошел в его каюту, огляделся. «Ты живешь в гостинице? Я первый раз у тебя в гостях. Почему нас не поселили вместе?» «Мест других не было. И я не хожу в экипаж. Крейсер занят подготовкой встречи послов. Тут масса пассажиров. Они снуют здесь целый день. Постоянная суматоха. Ты, пилот, должен жить поблизости к своей работе. Там гораздо спокойнее. Мне попало от капитана. Больше я не летаю. И вообще тут никто». «Ну еще бы, ты хоть понял, куда ты сунулся? Летаешь ты неплохо, но нам обоим с этим парнем и его машинкой нечего было тягаться. Полетать бы на этой штуковине. Ну, зараза! Все преимущество на его стороне. Почему он меня не убил?» Алик сказал с грустью. «Я тоже хочу знать. Все хотят. Все пилоты живы. Все трое. Нонсенс. Радуйся, что цел. Или до сих пор тебе хочется свести счеты с жизнью? Хочешь, я сам тебя убью, только уймись!» «Нет-нет», Дмитрий замотал головой, боль усилилась, он схватился за разбитый лоб. «Ой-ой, кружится все!» Алик постарался удобно его усадить. Дмитрий шипел и морщился, его спина болела от ожогов. Он вертелся на сиденье, пытаясь принять подходящую позу. Он кое-как устроился, перевел дыхание, замер, склонился на бок и погрузился в размышления. Алик улыбнулся. За глаза они дразнили Димку бурундук или воробей. Бурундуком, потому что он был шустрым, а воробьем за задиристый нрав. Сейчас он так и выглядел, как воробей. Нахохлившийся, чуть склонивший на бок голову, втянувший в плечи, глаза круглые от боли, он водил глазами то в одну сторону, то в другую, словно высматривая крошки на полу. Выражение его лица менялось. Серьезное, сосредоточенное, потом недоумение, испуг. Снова недоумение. Алик догадался, что он восстанавливает в памяти бой. «Нет, не могу сразу. По памяти не могу». Встрепенулся он. «Что он там со мной вытворял, а?» «Что?» — спросил Алик. «Было там что-то странное». «Ты живой. Двое остальные тоже. Вот что странное», — сказал Алик. «Кажется, пираты соглашаются договариваться с нами. Перед переговорами они не стали бы портить отношения. У него наверняка был приказ никого не убивать. Это был просто разведчик, разнюхивал и заодно продемонстрировал, на чьей стороне преимущество. Не удержался. Сам знаешь, как они любят показывать, кто сильней». «Погоди, не придумывай», — возразил Дмитрий. «Если в моей колымаге уцелел симулятор, я потом посмотрю запись. У диспетчеров попросим. Посоветуемся с аналитиками. Не ломай сейчас больную голову. Тебе снова повезло. Я испугался за тебя. В сотый раз или в 500-й я не могу привыкнуть к твоим выходкам». Дмитрий вдруг вскипел. «Он бортом меня толкнул, представляешь? На такой-то скорости! Он рядом был совсем так близко, я еще никогда врага так не видел. Он словно знал, как я себя поведу. Других он просто сшиб, я был последним. Я не пойму, в чем дело, а? Чую, ну что-то тут есть, здесь какой-то смысл». Дмитрий сменил положение и застонал от боли. Алик поморщился, глядя на него. Он хорошо знал Димку. Тот не успокоится, пока не поймет, в чем дело. Задета его гордость пилота, Алик считал, что его друг сочетает в себе совершенно противоречивые качества. С одной стороны, ему было абсолютно все равно, что происходит, ну хоть мир развалить пополам. Димка не однажды проявлял полную апатию в делах, которые всегда казались всем очень важными и серьезными. А потом, подчас, какая-нибудь мелочь не давала ему покоя сутками. Он изводился в поисках ответа на вопрос, который ему, Димке, казался таинственным и значимым. У Дмитрия была склонность мистифицировать происходящее событие. Сейчас были все основания для этого. Общение с Никой немного усилило эту склонность. Если он усмотрел в своей стычке с пиратом тайный смысл, то разубедить его будет невозможно. «Давай разбираться, раз не терпится», — предложил Алик. «Нет», — неожиданно отказался Димка. «Я сейчас слишком возбужден. Мне всякая ерунда мерещится, а может, не ерунда». «Что конкретно?» — намекнул Алик. «Я все-таки слышал голос. Так ясно в своей голове. Только она так умеет. Она, понимаешь?» Алик вздохнул. Меньше всего ему хотелось, чтобы Димка приплетал к этому случаю Эл. Алику давно не нравилось, что его друзья Нет-нет, да и упомянут Тел как участника событий на стороне противника. Рассел с его убедительным анализом заразил их мыслью, что Эл стала пиратом. Алика коробила от одной такой мысли. Чтобы Эл никогда. Она скорее себя прикончит. Что вполне могла сделать. Последняя мысль причинила ему боль, и на мгновение он забыл о присутствии Дмитрия. Боль отразилась на его лице. Дмитрий понял, в чем дело, с трудом поднял руку, коснулся локтя друга, морщась от боли. «Я больше не буду», — сказал он, — «прости». «Мне не нравится, как вы все думаете», — с обидой заметил Алик. «Мне совершенно не нравится эта грязная версия. Я не верю в это. Не верю, слышишь?» «Эй, я ничего не имел в виду», — опешил Дмитрий. Он хотел сказать, что ему только почудился голос, но все-таки решил промолчать. Дмитрий удивился выпаду Алика. Друг даже в лице переменился. «Зря Рассел сказал при нем, что подозревает Эл в умышленной измене. Димка не знал, как себя вести, уйти нельзя. Алик начнет себя грызть. Остаться? Ну тогда нужно говорить о чем-нибудь другом. Но о чем, кроме полета, его сейчас ничто не интересовало. «Слушай, вызови мне доктора, а? Что-то мне становится паршиво», — простонал Димка и сделал вид, что валится на бок. Алик подхватил его, задел больное плечо. «Ау!» — взвыл Димка. «А! Проклятье!» — выругался Алик. «Я сейчас лишусь чувств!» — стонал Дмитрий. «Шкурка горит, зови врача!» Алик стал суетиться. Димка морщился, ему действительно было больно. Ну, не так, чтобы падать в обморок. Он наблюдал, как Алик вызывает помощь, забыл об этом. «Снимай это», — посоветовал Алик. Пока он осторожно стягивал с Димки то, что походило на одежду, явились пара медиков. Дмитрий притих, и только лицо выражало страдание. «Это не смертельный ожог», — заключил доктор. Он был не землянином, он прикасался зелененькими усиками к Димкиной коже, отчего Алик испытывал жуткое чувство и поежился. Второй врач хотя бы был гуманоидом. «Я бы посоветовал трансплантацию», — сообщил он. «Я не хочу искусственную кожу», — взмолился Дмитрий. «Я уже говорил». «Тогда терпите», — заключил гуманоид. «Дождемся собственной регенерации. Вы отказались от помощи в прошлый раз. Вам стало хуже?» «Нет, мне просто больно», — ныл Дмитрий. «Больно и все». «Может быть, вас усыпить?» — предложил зелененький с усиками. «Соглашайся», — посоветовал Алик. «Проспишь сутки, полегчает». «Мы поместим вас в специальный раствор для регенерации», — сказал гуманоид. «Боль уменьшится, и дышать вы будете через аппарат. Процедура поможет регенерировать кожу быстрее и улучшит общее состояние вашего тела. Ваше здоровье станет лучше». «Я просплю переговоры», — возмутился Дмитрий. «Ты в них не участвуешь», — заметил Алик. «Какая тебе разница?» «Я должен быть рядом. Вдруг что-нибудь случится, а я чувствую...» На последнем слове Дмитрий осекся. Опять он про предчувствие. К счастью, Алик не уловил намека, слишком хотел его усыпить. «Перестань, ты не можешь летать, ты даже сидеть нормально не можешь. Будешь жить стоя?» «Хватит геройствовать, Дмитрий», — убеждал его Алик. «Не хочу спать», — капризничал Дмитрий. «Мне будут сниться плохие сны». «Исключено», — заметил доктор-гуманоид. «Поверьте, более простого способа облегчить ваши страдания еще не придумали». «Я там буду плавать, как рыбка в аквариуме», — протестовал Дмитрий. «Как лягушка», — поправил его Алик, — «только брюхом кверху». Алик стал изображать положение, которое примет Димкино тело. Тем временем доктора перешли на более удобный для обоих язык и стали переговариваться. «Не пойму, о чем они говорят», — поинтересовался зелененький доктор гуманоида. «Ассоциации, связанные с их культурой», — объяснил гуманоид. «Они решают, к какой ветви эволюции их планеты более склонится пациент, если примет наше предложение. Они считают процедуру унизительной». «Отнюдь, коллега, по-моему, это их юмор», — возразил зелененький. «Вполне возможно. Этот пилот весьма известен своей храбростью. Не знал, что он так чувствителен в вопросах медицины». «У землян всегда много условностей, таков склад их мышления», — согласился гуманоид. «Он согласен», — прервал их беседу Алик. «Он требует, чтобы его разбудили на время переговоров». «Его просьба будет выполнена», — согласился зелененький доктор. Алик сопроводил Дмитрия до места экзекуции, как выразился Димка. Контейнер, в который его поместили, вовсе не был прозрачным. Но шутка про аквариум оказалась удачной. Дмитрий развивал ее на все лады, пока не заснул. Алик понял, что наконец оправился от пережитого шока и сам не против отдыха. Он решил проанализировать случившееся потом. Впереди встреча, нужно думать о деле. Он добрел до своего места в гостинице и лег спать, представляя, как сладко дремлет Димка в растворе. Алику стало весело. Как этому чудаку удается превращать в балаган даже самые серьезные дела? Смерть только что была рядом, а ему все нипочем. Несколько часов сна успокоили нервы. Он встретил посольство бодрым. Из встречающих земную делегацию только он пришел лично. Остальные предоставили персонифицированные изображения или дублеров. Алик почувствовал себя участником театра марионеток. Его одежда дипкорпуса Галактиса совсем не вязалась с наименованием форма. Ему казалось, что он глупо выглядит. Во главе посольства землян непременно посылали командора. И Алик оказался в роли подчиненного. После обмена приветствиями он сразу услышал замечание. Алик, видите ли, был не в форме космофлота. Просто прицепил капитанские знаки поверх одежды, которую носили на борту крейсера послы. Что на него нашло? Алик возразил командору, что не хочет выделяться среди прочих, чем вызвал еще большее недовольство главы делегации. Вы, молодой человек, прежде всего представитель Земли и космофлота, поэтому должны представлять наш народ. Назидательно произнес командор. Форма флота – это обязательный атрибут. Алику хотелось что-нибудь ответить командору, чтобы дать понять, что он в большей мере эксперт, в дипломатическую миссию он не входит. Но он не успел оформить свои мысли, появился капитан крейсера лично. Если командор узнает о его недавнем полете, дальнейших претензий не миновать. И пока старшие чины обменивались приветствиями, Алик, улучив момент, приблизился к группе землян, стараясь не попасться в поле зрения капитана и командора. Так он укрылся от глаз командования, а потом совсем исчез. Пока их разместят в гостинице, он будет свободен. Алик переоделся в капитанскую форму, чтобы уважить командора, и навестил Дмитрия. Димка спал. Дежурный врач не смог его разбудить. Искусственный сон перешел в естественный, а значит, его громом не разбудишь, пока не выспится. Алик рассмеялся, сказал, что будить пилота теперь не нужно. Посольскую встречу он проспал. У него есть уважительная причина. Он ранен. Алик отправился заниматься делами. Димка проснулся. Через несколько часов услышал рассказ, как его будили. Огорчился. Кожа на местах ожогов встала, как у ребенка, нежно-розовой. Дмитрий осматривал себя в трехмерном виде. «Неплохо», — с удовольствием произнес он. «Шкурка наросла. Можно жить дальше». Он вежливо поблагодарил дежурный персонал, натянул новую одежду и удрал из больничного бокса без разрешения. Настало время выяснить странности последнего боя. Он добыл карту полета, несколько копий записей бортовых систем. Дмитрий провел за симулятором 2 часа. Повторяя полет шаг за шагом, нахмурился, потер подбородок и послал вызов Игорю. В который раз Дмитрий жалел, что им дали назначение в разные места. Алик занят, а совет сейчас, ох, как был нужен. Он и Алик обслуживали посольство, Дмитрий как пилот, Алик как специалист по контактам. Впрочем, Алик немало удивлялся новой должности, которая оказалась ему в тягость. Ему было скучно, он не однажды заводил разговор о возвращении. Надеялся, что случай приведет их обратно к прежней работе. Дмитрию на судьбу роптать не приходилось, хороший пилот всегда в цене. Ему доводилось возить самые высокие чины не только космофлота, но и Галактиса. Он был в курсе последних событий, когда выдавались свободные дни, занимался пилотажем. С появлением нового боевого корабля пиратов Тимка бредил встречей, мечтал захватить такое судно. Мечта едва не стоила ему жизни. Игорь, Ольга и Рассел служили поодиночке в разных местах. Ольга занималась вопросами реабилитации бывших пленных, гордилась тем, что попала на такую должность. Дмитрий про себя отметил, что она была совсем не прочь отделаться от их сплоченной компании. Все-таки свадьбу она им не простила. Сначала она протестовала, что они слишком ее опекают, и перед отлетом на новое место службы поссорилась с Аликом, выставив ему обвинение, что он слишком часто путает, где он капитан, а где друг. Что он командует ими без надобности и разбору. Извиняться за резкость Оля не стала. Она дала понять, что хочет сменить окружение. Бедный Игорь, он был расстроен. Он питал надежду, что попадет с ней в один экипаж или группу, будет поблизости, но, увы, он оказался от нее далеко. Рассел продолжал исследовать Нейба и все, что с ним связано. На контакт выходил крайне редко, так их и разметало в разные стороны. За полгода вот таких скитаний он уже соскучился по прежней жизни. Димка поддерживал мнение Алика, что возвращение на войну сейчас самый лучший вариант. Новая служба была куда скучнее, чем прежняя жизнь. Алик долго переживал расставание. В чем-то Ольга была права, он привык контролировать их, держать в поле зрения, и что ему свойственно, усердство больше, чем следовало. Димка вспомнил Эл, которая никогда не подчеркивала своего превосходства, она держалась с ними на равных. Алик так не может. Есть в нем червячок тщеславия, который заставляет его считать себя старшим среди них. Лицо Дмитрия озарилось доброй улыбкой, когда рядом возникло отражение Игоря. Он был не меньше. Дмитрий рад встрече. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответил Дмитрий. «Время есть для меня?» «Конечно. У тебя важное дело?» «Как догадался?» «По лицу видно. А что это у тебя за пятно на скуле?» «Обгорел», — признался Дмитрий. «Когда? Тебя подстрелили?» Игорь не скрыл удивления. «Не теряешь ли ты свой профессионализм?» «Меня ошибло новое пиратское творение. Я с ним почти обнимался вчера». «Ого! Как это ты еще жив?» «Вот жив. Шкурку подпалил. С этим я тебя и вызвал. Мне нужны твои дарования и свежие мозги, а то мои уже кипят от усердия. Я тебе перешлю карту полета и съемку. Только осторожно, чур секрет». Дмитрий погрозил пальцем. «Ты что хочешь понять?» «Я хочу услышать твое мнение. Посмотри, просто посмотри это», — попросил пилот. «Как скоро? Сегодня у меня есть свободный час, а завтра может и не быть». «Значит, сегодня». «У меня тоже есть новость», — с хитрой улыбкой сообщил Игорь. «Я добился нового назначения». «Куда? Надеюсь, не на другую часть галактики? Или поближе к Оле?» «Ты очень проницателен». «У тебя сейчас очень довольная физиономия, чтобы не догадаться. Она знает...» «Нет, это сюрприз». «Гляди, сюрприз, расстроишь девушку». «А я осторожно». Игорь снова хитро улыбнулся. Дмитрий почувствовал себя неуютно, но виду не подал. Он много размышлял о поступке Ольги. О ее желании работать не с ними. По его мнению, Игорь торопит события. Лучше бы ему быть поблизости, но так, чтобы Ольга об этом не знала. И еще неизвестно, как она отнесется к его появлению. «Ладно, давай прощаться», — предложил Дмитрий. «Чем быстрее ты возьмешься за анализ, тем скорее мы снова увидимся». Игорь дождался почты и после первого же просмотра поднял брови. «Димка, ну почему тебе так непостижимо везет?» — пробормотал он себе под нос. «Вот баловень судьбы, а? Вот же был момент, когда можно уйти от преследования до пирса 2 секунды. Беда с тобой, Димка, ну зачем ты стал за ним гоняться?» «Нет, у этого пирата поразительное терпение. Такого я еще не видел». Игорь наблюдал, как противник играет с Димкой. Его замысел совершенно не ясен. Зачем? Что он хотел показать? Превосходство? Так оно очевидно. Унизить противника? Скорее всего. Игорь покрутил запись несколько десятков раз. Не удержался, запустил симулятор. И сам выступил в качестве пилота.